Братья и сестры, Бог милость нам оказывает, столько много духовной пищи. И если мы заметили, в самом начале были прочитаны такие слова, что тот, который не просто слышит слово, но и исполняет, он уподобляется мужу благоразумному. И если мы желаем быть благоразумными, а мы должны быть благоразумными, значит, мы будем исполнять Слово Божье. Мы должны, друзья, Слово, которое Бог предлагает нам, обязательно сопоставить со своей жизнью. Желание мое прочитать Слово, которое записано, Псалом 18, последние стихи. Я прочитаю один стих. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». И еще, друзья, я хотел прочитать Исаия, 22 глава, 28 глава, 22 стих. Здесь такие слова. «Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче. Ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли». Я хотел сегодня, друзья, тему провести такую о кощунстве. И кто-то говорит, что это такое отрицательное качество, кто-то говорит, это зло качество. Кощунство – это нелегкий грех, даже можно сказать, тяжелый грех. И сегодня кощунствуют и неверующие, и подростки, и дети, и самострашно, и члены церкви. Само слово «кощунство» оно обозначает насмехаться над священными предметами, отзываться об них с презрением, бранно, пошло, поругать, сквернить. Вот такое значение слова «кощунство». Насмехаться над священными предметами, отзываться об них с презрением, бранно, пошло, поругать, сквернить. Друзья, это очень тяжелое состояние, когда человек смеется над святыми делами, над делом Божьим. И если мы вдруг пожелаем кощунника, чтобы его поучить, бесполезно. Слово Господне открывает нам, что поучающий кощунника наживет себе бесславие. И если мы попытаемся обличить его, также в притчах 9.8 написано: «Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя». И написано так, что для кощунствующих суды Бог определяет. И, друзья, кощунник, он бывает настолько проникает в число тех людей, которые способны разделять его мнение. Знаете, я вспоминаю такой пример, это у нас было в церкви в дни гонений, когда было гонение, кто-то из властей пришли, ну, наряд милиции, и один, как раз была вечеря Господня, совершалось такое ответственное служение, и один из представителей власти взял и вылил вино на пол. Вы знаете, страшная участь. И когда это произошло, один брат, ну так в порыве, в таком переживании, он не служитель рядовой, он вынес ему приговор. И что он сказал, точно исполнилось. Когда он ехал там на машине, страшная такая авария, он на капоте так и остался. Это человек, который посмеялся над святыней Господней. Неверующие люди, они сегодня, ну, кто-то не знает Бога. Но есть те, которые много сказано. Друзья, я еще вспоминаю такой пример, когда это рассказывали в УЗах. Один молодой брат, он сильно переживал, молился, был в постах, в молитвах, чтобы ему разрешили Евангелие. Чтобы читать Слово Божье, чтобы... Хотя это было практически невозможно. Но он молился и верил. И Бог услышал. Ему разрешили Евангелие. И вот он читал, там очередь была. Приходили с другого отряда, и там буквально очередь стояла, чтобы почитать Евангелие. Интересовались, он беседовал, так общения проходили. И вдруг пришел надзиратель или кто-то из властей и увидел, что он читает, и он в первую очередь обратил внимание, почему из другого отряда он стал возмущаться, значит, там порядки наводить. А это что? Взял Евангелие и так бросил под нары. И молодой брат так в таком переживании прослезился и говорит: «Гражданин, начальник, я не знаю, но мне кажется, что Бог просто так вас не оставит. Вы бросили святую книгу». И так получилось, он в эту ночь вышел в запретную зону и часовыми, в нетрезвом состоянии, и часовыми он был расстрелян. И когда в зоне настолько были такие, услышали, и все обратили на это особое внимание. Друзья, когда смеются над святыней, над святыми вещами, когда кощунствует, Слово Господне, оно определяет. И было прочитано, что «Да буду слова уст моих и помышления сердца благоугодны пред Тобою». Бывает, друзья, кощунствует словами, бывает, кощунствует действиями. Я не знаю, какой тяжелее грех. Кощунство – это страшный грех. И Бог просто так не оставляет. И мне, я как-то проводил 5 или 6 лет назад эту тему, ну, о кощунстве. И мне был задан такой вопрос: скажите, а кощуннику есть покаяние или нет? Знаете, друзья, трудно ответить. Я понимаю, что да, Бог милость проявляет. И есть примеры, я мог бы рассказать, как один брат вот рассказывал о себе, и он просто удивляется, как Бог милость ему проявил, что он все-таки раскаялся, глубоко раскаялся, пришел к Господу, и Бог простил его. Но сколько есть тех, которые жизнь их закончилась очень рано. Как-то мы проводили благовестие на севере. И было удивительно, когда, ну, мы подошли с тем, чтобы, ну, спросить у мэра, чтобы рядом возле их здания поставить палатку, проводить служение. Он сперва возмутился, а потом говорит: «Ну ладно, ставьте, я не против, только бы вам не накостыляли», говорит, «ну, не побили вас», но он так выразил. Но мы, когда поставили палатку, мы удивились, что молодежь, которые заходили в палатку, они были в каком-то страхе, в каком-то переживании. И когда заходил кто-то там курящий, они старались его вывести, говорят: «Ты смотри, это место святое. Здесь нельзя не ругаться». Они сами друг с другом разговаривали. «Здесь нельзя не ругаться». Как-то кто-то пытался, может, перекреститься, кто-то... Но меня удивило то, что они были под каким-то страхом. Хотя за палаткой там и драки были, там крики, там страшно. Дискотека была, там они проводили там белые ночи, до часу ночи в футбол бегают, потом приходят к нам в палатку. Но когда заходили в палатку, они в каком-то переживании, в каком-то страхе. И однажды мы пока съездили в другой поселок, вернулись, смотрим, в палатке очень много молодежи. И все собрались, и у них какой-то, они пытаются спорить. И один молодой человек, он настолько себя вел, так развязанно, унижал так верующих, смеял, ну, как-то пытался угрожать. И вдруг он так как-то предупреждал и ударил брата, ну, пощечину, ну, не сильно так, но когда он это сделал, он в лице переменился, он вышел весь так, дрожал в таком переживании, и потом брата вызывает: я тебя очень прошу, или ударь меня, или пойдем вместе чаю попьем, я не могу, я места не нахожу. И он настолько переживал, настолько трепетал, что брату пришлось пойти к нему в гости, вместе чаю попить, пообщались. И знаете, он больше он как-то обходил эту палатку, здоровался только. Он пришел в какой-то страх. Друзья, я смотрю так, а среди верующих, среди, мы сегодня члены церкви, и мы говорим открыто, знаете, друзья, среди верующих бывает нет страха. Нет страха. Бывает, не переживает. Как-то поверхностно относятся. Вот и, может быть, и к вечере Господней. Как-то поверхностно относятся, может, в разговорах каких-то. Вы знаете, я обратил на это особое внимание вот в многих церквах. И, знаете, друзья, есть, конечно, причины, которые ведут ко греху кощунства. Я обратил внимание, даже бывают маленькие дети, ну и здесь замечал, и у нас бывает такое, когда маленькие дети, они в руках держат Библию или песнь Возрождения. И они как-то могут, родители дают место игрушки, чтобы как-то развлечь их. И они держат, листают как-то. И я смотрю, мне как-то всегда переживание. Они привыкают. И для них это не страшно. Они как-то не считают это особой книгой. Друзья, это бывают такие причины. Или я помню, сестра одна взяла Библию и открыла, и с внутренней стороны записала телефоны, номера телефонов, там адреса. И мне как-то стало страшно. Почему такое отношение? Почему такое поверхностное отношение? Вот как-то нет страха, нет каких-то переживаний. И вот этот грех, он бывает, имеет место среди верующих, среди христиан и даже среди членов церкви. Я помню, когда покаялся, приехал в церковь, было молодежное общение. Я не знал, а один брат говорит: я там записку подал одному молодому человеку, чтобы он рассказал стихотворение для тебя. И когда он стал рассказывать, я посмотрел, я не знал этого, а он стоял, этот брат, и смеялся. Для него было смешно. Он настолько развлекался этим, увлекался тем, что кто-то рассказывал. А этот, он не был членом церкви, который рассказывал. Но ему настолько было интересно, как он жестикулировал, как он слова выражал. Он смеялся. И мне как-то стало больно. Прошло время. Этот брат был в тяжелом состоянии. Его отлучили за тяжелые грехи. Потому что этот грех кощунства, он был, ну, занимал место в его жизни. И слово Господне кощунника называет, что это надменный злодей, кощунник, имя ему, действует в пылу гордости. Вот такое действие кощунника. Он действует в таком надмении и гордости. А написано, что Бог, Он гордым противится. Сегодня я также, друзья, читал, рассуждал. Это был один царь. Помните, Навуходоносор, когда он в гордости своей говорил, что это я построил этот город, хотя ему сон приснился, он видел этот сон, и Бог вынес ему уже приговор, можно так сказать, но Даниил дал ему такой добрый совет: ты можешь это исправить. Но когда сын его, Валтасар, все видел, то, что делал отец, как он поступал, в каких он обстоятельствах, ему милости не было. Когда он кощунствовал, когда он взял сосуды из Дома Божия и пил из них, это было кощунство. Сам Бог написал слова, и был вынесен приговор. В эту ночь он был убит. Почему? Потому что он посмеялся над святыней Господней. Я, друзья, вспоминаю также свою юность. Мне пришлось расти среди молодежи, таких подростков. Как-то Бог хранил меня, и не участвовал я в этом деле кощунства, но друзья, они много участвовали в этом. Я помню, у нас был один молодой человек, он уже подрос, было ему 20 лет, но он сильно кощунствовал. И была у него такая мысль уже как-то к Богу прийти. И он говорил: все, достаточно, хватит жить такой жизнью. Надо к Богу идти, нужно изменить свою жизнь, но вдруг сердце, и он умирает. А его младший брат, он намного младше был, он видел, ему было в то время, может быть, 7 лет или сколько, и он не мог ничего помочь, видел, как брат умирает, а потом прошло время, брат становится на его место и также продолжит это, такой же путь, это дети верующих родителей. И в 23 года заканчивается того жизнь. То есть Бог строго взыскал за этот страшный грех кощунства. Друзья, сегодня в церкви также могут быть причины. А причины бывают разные. Бывает, когда в церкви какие-то клички дают друг другу. Это все способствует тому, когда мы унижаем, может быть, смеемся над кем-то, или посмеяться над слепым, когда подавали записку, что сестра расскажет стихотворение «Слепая», хотя она никогда не рассказывала, или над служителем посмеяться. Вот были такие моменты в жизни, друзья. Это очень страшно. И Библия нас предупреждает. Давид, он молился, он переживал, и он говорил, что: «Господи, да будут слова уст моих, помышления сердца моего благоугодны пред Тобою». Чтобы и уста, и сердце, они произносили те слова, которые могли приносить Тебе славу. Пусть никогда, друзья, молодежь в нашей жизни, это страшное, ну, можно сказать, порок, грех не займет места в нашей жизни. И я хотел бы предложить помолиться, помолиться. Может, кто-то уже участвовал в этом деле, может быть, где-то мог стоять рядом, смеяться. Друзья, сегодня Бог предлагает такую милость, и мы можем поправить свое состояние. Мы можем помолиться Господу, и чтобы мы никогда не стали на этот страшный путь кощунства, потому что за этот грех Бог строго взыскивает. И сегодня много было сказано, если есть желание помолиться, помолиться Господу, мы можем это сделать сейчас, преклонить свои сердца, колени пред Господом. И как было сказано, на каком основании мы строим, тот муж благоразумный, который слушает и исполняет. Мы помолимся сейчас. Аминь.